Глава 7. Козетта в темноте бок о бок с незнакомцем. Козетта, как мы уже сказали, не испугалась. Человек заговорил с ней. Голос его был тих и серьезен. «Дитя мое, твоя ноша слишком шла для тебя». Козетта подняла голову и ответила: «Да, сударь». «Дай я понесу», — сказал он. Козетта выпустила дужку ведра. Человек пошел рядом с ней. «Это действительно очень тяжело», — пробормотал он и спросил: «Сколько тебе лет, малютка?» 8 лет, сударь». «И ты идешь издалека?» «От ручья, который в лесу». «А далеко тебе еще идти?» «Добрых 1/4 часа». Путник помолчал немного, потом вдруг спросил: «Значит, у тебя нет матери?» «Я не знаю», — ответила девочка, и прежде чем он успел снова заговорить, добавила: «Думаю, что нет. У других есть, а у меня нет. Наверное, никогда не было», — помолчав, сказала она. Человек остановился. Он поставил ведро на землю, наклонился и положил обе руки на плечи девочки, стараясь в темноте разглядеть ее лицо. Худенькое, жалкое личико Козетты смутно проступало в белесовато-сером свете. «Как тебя зовут?» «Козетта». Прохожий вздрогнул, словно от электрического тока. Он снова взглянул на нее, затем снял руки с плеч Козетты, схватил ведро и зашагал. Спустя мгновение он спросил: «Где ты живешь, малютка?» «В Монфермейле. Может, вы знаете, где это?» «Мы идем туда?» «Да, сударь». Немного погодя, он снова спросил: «Кто же от тебя послал в такой поздний час за водой в лес?» «Госпожа Тенардье». «А чем это твоя госпожа Тенардье занимается?» — спросил незнакомец. Он старался говорить равнодушным тоном, но голос у него как-то странно дрожал. «Она моя хозяйка», — ответила девочка. «Она содержит постоялый двор». «Постоялый двор?» — переспросил путник. «Хорошо, там я и переночую сегодня. Проводи-ка меня». «А ведь мы туда идем», — ответила девочка. Человек шел довольно быстро. Козетта легко поспевала за ним. Она больше не чувствовала усталости. Время от времени она посматривала на него с каким-то удивительным спокойствием, с каким-то невыразимым доверием. Ее никто никогда не учил молиться Богу, однако она испытывала нечто похожее на радость и надежду, устремленную к небесам. Прошло несколько минут. Незнакомец заговорил снова. «Разве у госпожи Тенардье нет служанки?» «Нет, сударь». «Разве ты у нее одна?» «Да, сударь». Снова наступило молчание. Потом Козетта сказала: «Правда, у нее есть еще 2 маленькие девочки». «Какие маленькие девочки?» «Понина и Зельма». Так упрощала Козетта романтические имена, столь любезные сердцу трактирщицы. «Кто же они, эти Понина и Зельма?» «Это барышни госпожи Тенардье, ну, просто ее дочери». «А что же они делают?» «О, — воскликнула Козетта, — у них красивые куклы, разные блестящие вещи, у них много всяких дел, они играют, забавляются». «Целый день?» «Да, сударь». «А ты?» «А я работаю». «Целый день?» Девочка подняла свои большие глаза, в которых угадывались слезы, скрытые ночным мраком, и кротко ответила: «Да, сударь». Помолчав, Козетта добавила: «Иногда, когда я кончу работу и когда мне позволят, я тоже могу поиграть». «Как же ты играешь?» «Ну, как могу, мне не мешают. Но у меня мало игрушек. Понина и Зельма не хотят, чтобы я играла в их куклы. У меня есть только оловянная сабелька, вот такая». Девочка показала мизинчик. «Ею ничего нельзя резать». «Можно, сударь», — ответила девочка. «Например, салат и головы мухам». Они дошли до села. Козетта повела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, и Козетта не вспомнила о хлебе, который должна была принести. Человек перестал расспрашивать ее. Теперь он хранил мрачное молчание. Когда они миновали церковь, незнакомец, видя все эти разбитые под открытым небом лавчонки, спросил: «Тут что же, ярмарка?» «Нет, сударь, это Рождество». Когда они подходили к постоялому двору, Козетта робко дотронулась до его руки. «Сударь!» Да, дитя мое. Вот мы уже совсем близко от дома. И что же? Можно мне теперь взять у вас ведро? Зачем? Если хозяйка увидит, что мне помогли его донести, она меня прибьет. Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они были у дверей харчевни.